почему ты не такая смелая и уверенная в себе, как папа?» Как и объяснила детям, что тоже человек. «Как это я не могу или не умею? У меня дети, а значит, я должен все мочь и уметь. Иначе какой я отец? Какой пример могу подать? Я все знаю, все умею, во всем могу разобраться», — говорил мне мой коллега Петр во время очередного нашего спора про воспитание детей. «Ага», — говорю, — «а еще ты всегда прав». Вот это супергеройство меня всегда пугало. Вот ты живешь обычной жизнью, совершаешь ошибки, добиваешься успеха, что-то получается лучше, что-то хуже, чего-то ты боишься и избегаешь, о чем ты предпочитаешь не знать, хорошо разбираешься в одном и совсем не разбираешься в другом. В общем, нормальный человек с набором достоинств, недостатков и комплексов. И тут бах, у тебя рождаются дети, и ты немедленно, в ту же секунду, когда еще пуповина даже не обрезана, перевоплощаешься в женщину-кошку. Этакую интеллектуалку без страхов и сомнений, моральный авторитет и готовый пример детям. Как это работает? Где купить волшебную пилюлю и стать супергероем? А если не получается им стать, то как это объяснить детям? Когда детям было 10 и 7 лет, я внезапно села за руль. Внезапно, потому что обстоятельства так сложились, что нужно было это сделать. Мозгом я понимала, что с машиной удобнее жить. И в магазин съездить, и на дачу. Но мне отчаянно не хотелось так резко преодолевать свои страхи и бороться с комплексами. А бороться было с чем. Я никогда не ловила кайф от нахождения в машине. Меня не сажали в детстве на водительское сиденье покрутить руль. Единственная ассоциация с машиной у меня всегда была одна — тошнота. Как укачивала меня в детстве, так и сейчас укачивает. И вот она, реальность в виде четырехколесного друга передо мной. Уже получив права, я все равно боялась всего. И нет, это не синдром начинающего водителя, я и сейчас многого боюсь. Поворачивать налево, разворачиваться, парковаться задом. Вообще боюсь заблудиться. Преодолевать все эти страхи я решила по-живому и быстро. На практике, причем с детьми. Наши первые поездки в Ашан сопровождались моими периодическими вскриками и Гришиными четкими комментариями с заднего сиденья. «Давай, мам, не бойся! В бок его, в бок!» Так сын меня поддерживал, когда ему казалось, что меня притесняют на дороге. Выезжать в магазин в 8 утра в субботу мне было жизненно необходимо. Только так я была уверена, что на подземной парковке будет много места, и мне не придется мучиться с заездом. Я традиционно выслушивала нытьё от детей. «Ну, мам, ну зачем так рано? Ну неужели нельзя найти место на парковке в 12 часов дня?» И отвечала просто. «Да, это мой страх. Я еще с ним не справилась. Поэтому другого варианта у нас с вами нет. Хотя, — добавляла я, — можем остаться без еды». Но это никого из нас не устраивало. Иногда мне удавалось разово преодолеть какой-нибудь свой страх, и в качестве жизненного примера это работало отлично. Напротив нашего дома был разворот, который позволял сэкономить много времени. Но чтобы удачно на него вырулить, нужно было очень быстро совершить один маневр — перестроиться за очень короткий отрезок дороги сразу через несколько полос. Мой муж так всегда делал, но я боялась. Поэтому раз за разом я выполняла рабочую программу под названием «Мама опять делает огромную восьмерку», то есть кручусь по параллельным дорогам, чтобы в итоге развернуться, но сделать это сильно позже, чем могла бы. Каждый раз при этом я слышала одно и то же. «Папа же всегда тут разворачивался». Этой фразой меня как бы спрашивали: «А почему ты не такая смелая и уверенная в себе, как папа?» «Потому что я не такая, да, и наличие детей не придает мне силы и уверенности в себе». Однажды я это сделала. Утром было немного машин, и я успела вовремя перестроиться и развернуться без моей любимой восьмерки. Радости было. Дети кричали от восторга и говорили, что гордятся. А я им кричала в ответ, что это разовая акция, и этот мой страх вряд ли будет побежден. Честное признание того, что чего-то боюсь, не знаю или не умею, всегда давало мне уверенность в себе, как ни странно. Я никогда не боялась признать, что я не супер-женщина, не супер-человек. Наоборот, мне всегда хотелось, чтобы дети были лучше, умнее, честнее, спокойнее, азартнее меня, чтобы я могла у них поучиться. Еще один дурацкий страх, который со мной всю жизнь — жуткое стеснение. Только недавно я научилась спокойным голосом без волнения подзывать официанта в кафе. Вообще заговорить с кем-то, чего-то попросить — всегда было проблемой. Появление в моей жизни детей ее только усугубило. Что такое дети в кафе? Это постоянное «хочу воды», «хочу ложку», «упал в стакан» и прочее. То есть нужно каждую минуту преодолевать свое чертовое стеснение. И странно же при этом говорить ребенку: «Ты знаешь, малыш, я что-то боюсь попросить тебе воды, так что давай как-нибудь обойдемся». Ладно, думаю, нужно немного потерпеть. Сейчас Мишка подрастет и будет сам за меня все у всех спрашивать. Но не тут-то было, Мишка сам жутко стеснялся всех и вся. Радость нас с ним ждала в Гришином трехлетнем примерно возрасте. Этому веселому человеку все было нипочем. В итоге я честно признала, что стесняюсь, и мы с Мишкой начали отправлять Гришу со всеми поручениями. Очень удобно было. Или вот стоматолог. С моим советским опытом детской стоматологии с мышьяком и цементом было бы странно вдруг в 30 лет воспрянуть духом и бодро шагать на прием к врачу, бравируя своей смелостью перед детьми. Вот, мол, смотрите, я ничего не боюсь, и вы не бойтесь. Как бы не так. Я по-прежнему боюсь. И своим примером я, наоборот, старалась показать весь ужас наплевательского отношения к здоровью. Не делайте, как я, и не будет так плохо, больно и страшно. А как родители умудряются еще и всегда правыми быть, вы не знаете? Во мне, как я сейчас уже понимаю, в детстве вовсю развивали критическое мышление. Меня жутко бесило, например, когда я подходила к папе, чтобы спросить значение слова на английском языке, а он меня каждый раз отправлял в словарь. Я злилась неимоверно, но он же знал значение слова, почему не мог мне просто его сказать? Зачем было тратить мое время на поиск слова в словаре? Ответ прост. Нужно было научиться искать информацию. А еще нужно было осознать, что человеку свойственно ошибаться. Папа или мама могут ошибаться, они люди, а не боги. Поэтому в ответ на детские вопросы я всегда говорила, что нужно проверять информацию, что я могу не быть на 100% права. Это же еще не только про честность общения с детьми, но еще и про безопасность и удобство. Всегда проще порадоваться, что ты оказался прав, чем оправдываться за свою излишнюю самоуверенность, когда окажется, что ты на самом деле не так уж разбираешься в вопросе. Жизнь и так не очень простая штука, а если еще приходится соответствовать каким-то навязанным геройским шаблонам, то вообще не вмоготу. Трудно быть всегда правым. Трудно соответствовать придуманному образу. Какая-то ловушка получается. И в конце всегда ждет разочарование. У родителей из-за того, что не удержал планку, а у ребенка, что родитель все же не супергерой. Так может, и не надо гнаться? Может, лучше, если ребенок будет видеть, как родители борются с комплексами или страхами? Может, этот опыт поможет ему в будущем? Я всегда повторяю одну фразу детям. У меня есть достоинства и недостатки, берите от меня только хорошее и будьте лучше меня. И какое же счастье видеть, что во многом эти двое уже умнее и круче их матери. Значит, у меня получилось.